Секреты забывчивости. К наблюдениям Моносейны и других исследователей доэнцефалографической эры мы обязаны отнестись критически. Условия жизни людей с тех пор изменились, а с ними изменились и все отражения этой жизни, в том числе, конечно, и соотношение количества сновидений у мужчин и женщин, у молодых и стариков. Но самое главное — это то, что нет людей, которые не видят снов. Есть лишь те, кто их не помнит. Установлено это было в лаборатории Клейтмана еще в начале 50-х годов, сразу после открытия быстрых движений глаз. Первым испытуемым, как водится сплошь студентам, налепили на голову и лицо электроды, маленькие серебряные диски. Электроды, прилепленные к лицу, должны были улавливать изменения потенциала, вызванные движением глазных яблок. В состоянии покоя между наружной и внутренней сторонами глаза всегда имеется разница потенциалов, и как только глазные яблоки повернутся, прибор это мгновенно отметит и запишет. Испытуемые засыпают. Альфа-ритм на электроэнцефалограмме пропадает, появляются медленные низковольтные ритмы. Глазные яблоки совершают медленные вращающиеся движения. Через несколько минут глаза останавливаются. По ленте плывут сонные веретена. Волны на электроэнцефалограмме становятся все больше и все медленнее. Но вот картина меняется. Бегут мелкие волны. Глаза совершают резкие быстрые движения. Даже не специалист решит, что человеку начал сниться сон. Всю ночь напролет Клейтман и его сотрудники будили своих испытуемых во время быстрых движений глаз, и когда глаза были у них неподвижны. «Вам что-нибудь снилось?» — спрашивали они. «Нет», — следовал ответ, если вопрос задавали посреди медленного сна, и «да», если посреди быстрого. Было так не всегда, но в подавляющем большинстве случаев в 80%. На медленный сон пришлось только 7% утвердительных ответов, и были это какие-то отрывочные воспоминания, мало похожие на сновидения. Тут-то, между прочим, и обнаружилось, что продолжительность описываемых приключений пропорциональна продолжительности быстрых движений глаз. Если человека будили через 10 минут после начала быстрого сна, и он рассказывал о том, что видел, то, как правило, эти увиденные им события могли бы занять в реальной жизни 10 минут, а если через 20, то 20. Сны видели все, и не один раз за ночь, а несколько. Впоследствии выяснилось, что видят сны даже те, кто слеп от рождения. То есть они не видят их зрительно. Правильнее было бы сказать «воспринимают». Воспринимают всеми своими обостренными чувствами. «Когда я однажды разбудил испытуемого, который всегда был слепым, — пишет Освальд, — он рассказал мне такой сон. Будто он вместе с приятелем был в мастерской для слепых. Там они засунули четки в футбольный мяч и потом слушали, как они там перекатывались, когда они ударяли по мячу. У здоровых людей тоже не у всех сны развертываются только в зрительной сфере. По некоторым данным, приблизительно у трети людей сны представляют собой смесь равноправных ощущений зрительных, слуховых, осязательных, обонятельных, вкусовых. А многое тут, надо думать, зависит от рода занятий. Музыканту или поэту звуки будут сниться чаще, чем инженеру. Нью-йоркские исследователи скептически отнеслись к чикагским экспериментам и решили их проверить. Опросив несколько сот человек, они отобрали из них две группы. В первую вошли те, кто утверждал, что часто видят сны, а во вторую — кто клялся, что не видит их никогда. За каждым следили неусыпно по ночам и каждого будили то в одной, то в другой фазе. И если верить членам первой группы, то они видели сны в 53 случаях из 100, если их будили в медленном сне, и в 93 случаях из 100, если будили в быстром. У второй группы получилось, соответственно, 70% и 46%, то есть сновидения были у них в медленном сне чаще, чем в быстром. Что за странность? В медленном сне сны видеть не полагается. Исследователи решили, что это были сновидения, снившиеся в том быстром сне, который предшествовал медленному. Быть может, люди, которые никогда не видят снов, обладают способностью помнить в медленном сне о том, что было в быстром. Но почему не утром не помнят ничего? Может быть, сон для них означает нечто причудливое, фантастическое, чего в жизни не бывает и быть не может? Иногда они рассказывают утром, что думали во сне. Вот этот испытуемый думал, что едет в машине по пустыне, и думал он, если судить по электроэнцефалограмме, именно во сне, а не в бодрствовании. Он не называет сновидением то, что имело внутреннюю последовательность. Язык снов у него подчиняется грамматическим правилам, вот и все. Если он будет утверждать, что сны ему не снятся, не верьте ему, ибо он сам не верит себе, не верит своим глазам. А с какой скоростью забываются сны? Снова у Клейтмана в лаборатории спали испытуемые. Целых 50 ночей провели они там. Выяснилось, что через 5 минут после быстрого сна подробных описаний не добьешься, хотя отдельные фрагменты сновидения человек еще помнит. Через 10 минут фрагменты вспоминались лишь в одном случае из 26. Может быть, многие люди не запоминают снов от того, что они им неинтересны. В некоторых странах нейрохирурги, чтобы облегчить страдания безнадежных психических больных, делают им лейкотомию, перерезают у них связи лобных долей коры с подкорковыми отделами. Все до единого, кто перенес операцию, говорили, что сновидений у них больше не бывает. У них тут же сняли электроэнцефалограмму. Все как у здоровых. Смена быстрого и медленного сна, движение глаз. Должны быть сны. Так и есть. Возбужденные днем люди бормотали, что да, действительно, они только что видели сон. Пересказывали его в двух словах, тотчас же отворачивались от экспериментатора и засыпали. Да так и быть должно. Лейкотомия спасает от буйного помешательства, но взамен вкладывает в пациента особую личность. Получается человек, склонный к стереотипному поведению и стереотипной речи, живущий сегодняшним днем, инертный до крайности, добродушно, безразличный ко всему на свете, в том числе к собственным эмоциям. Лейкотомированные больные просто не желают утруждать себя запоминанием снов. Обратим, однако, внимание на черты лейкотомированной личности. Они ведь не так уж патологичны. Разве не встречаются нам люди, обладающие в той или иной степени подобными чертами? И не кроется ли в этом одна из причин их плохой памяти на сны? Что же еще остается неясным? Многое, увы, и прежде всего этот таинственный медленный сон. То есть не вообще медленный сон, а видим мы сны в нем или не видим. Снов как будто нет, но психическая деятельность наличествует безусловно. В медленном сне бродят сомнамбулы, раскачиваются молодые люди. А сновидения? Думали же о чем-то нью-йоркские испытуемые? Американский ученый Дэвид Фулкис подобрал ключик к медленному сну самым простым способом. Он чуть-чуть изменил форму вопроса, с которым обычно обращались к испытуемым. Раньше их будили и спрашивали, видели ли они какой-нибудь сон. А Фулкис стал спрашивать, что-нибудь проносилось у вас в голове? Это и перемена привела к таким результатам, которых не ожидал сам Фулкис. Те, кого будили в быстром сне, отвечали утвердительно в 87% всех случаев, а кого в медленном – в 70%. Фокис выяснил, много ли было зрительных образов в том, что проносилось в голове у испытуемых. Что это были за образы? Какие эмоции они вызывали? И оказалось, что все это было мало похоже на сновидение, поставляемые быстрым сном. В быстром сне почти всегда яркие события, фантастические сцены, приключения, сопровождаемые эмоциями. В медленном же почти чистые размышления, думания и в основном о событиях минувшего дня. И неспроста глаза в глубоких стадиях медленного сна неподвижны. Смотреть нечего. То ли дело быстрое движение глаз. Нет сомнения, что они означают смотрение снов. Как это доказать? В ходе экспериментов Клейтман и Демонт научились по рассказам о сновидениях, предшествующих пробуждению, угадывать, какие движения глаз можно ожидать на электроокулограмме, а по электроокулограмме, каким было сновидение, активным или пассивным. Разве это не доказательство? Доказательства и опыты со слепыми. Люди, ослепшие в молодости или в зрелом возрасте, видят во сне предметы, и у них можно наблюдать быстрые движения глаз. У слепых же от рождения или ослепших в раннем детстве и забывших облик предметов нет ни зрительных снов, ни быстрых движений глаз. Но быстрые движения глаз свойственны всем новорожденным. Остается предположить, что и у ослепших в детстве они были, но потом механизм этот из-за неупотребления вышел из строя. В последние годы удалось установить даже такую тонкость. Интервалы между движениями глаз часто соответствуют таким моментам в сновидениях, когда человек останавливает взгляд на неподвижном объекте. Наши данные также указывают на несомненную связь между интенсивностью движений глаз и интенсивностью сновидений. У здоровых людей движение этих в целом больше, чем у больных, не считая больных нарколепсии, которые буквально погружены в яркие и длительные сны. Одним словом, во сне происходит то же, что во время бодрствования, когда мы сидим, например, закрыв глаза, и представляем себе игру в теннис или в футбол. Наши глазные яблоки непроизвольно следуют за полетом воображаемого мяча. В некоторых случаях, правда, быстрое движение глаз получается не в быстром сне. И сны не сопровождаются глазодвигательной динамикой. Но в целом можно смело говорить, что сны мы смотрим физиологически почти буквально. Сновидение связано не только с движениями глаз, но и с изменениями пульса и сосудистого тонуса. Какие тут закономерности, кажется, представить себе нетрудно. Но не будем спешить. Оказывается, высокая частота пульса сочетается с приятными сновидениями, а непрерывные колебания частоты со сновидениями спокойными и с известным безразличием спящего к тому, что он видит. Несколько лет назад у нас в клинике было установлено, что если пульс остается ночью спокойным, человек либо не вспомнит, что ему снилось, либо скажет, что не снилось ничего. С дыханием происходит приблизительно то же, что и с пульсом. Если оно колеблется, значит сон снится спокойным. Когда оно ровное, сон может быть агрессивным, а когда ровное и редкое, спящий активно участвует в событиях сна.